Я могу привести такой простой пример. Я его не один раз приводил. Он просто доступный для понимания. Вырвалась сестра, жена от неверующего мужа в собрании. Получила благословение, покой, мир. Идет домой. И дьявол начинает: ага, а что тебе там ждет дома? Все. Покуда дошла домой, все растирало, страх, волнение приходит. А муж улыбается, а он и не собирался драться с ней. Ну, бывает, наверное, и не так, но очень часто бывает так. Враг похитил, а Бог дело сделал, дал спокойствие и мир. Покуда дошла домой, все похитил. Потому что разрешила через сомнение, через недоверие, через страх. А после, оказывается, да и не надо было вообще переживать. Так, все нормально, все хорошо. Бывает такое, похожее, бывает? Бывает. Бывает такое. Когда Бог делает, а мы открываем двери для врага, двери сердца нашего, и он похищает. И опять то же самое, что было. Почему? Не потому, что Бог не сделал, а потому, что дали разорить это дело сделанное. Вот почему так важно сегодня твердо быть уверенным в том, что мы говорим, чему мы следуем. Кажется, что надо? Покаялись. Бог освободил от многого. Бог крестил Духом Святым. Нет, подойдут что-то, предложат что-то яговистые, хватается. Предложат другие 12 субботу, хватаются. Но что тебе надо? Ты что, еще получил то, что тебе надо? А если недополучил, то ж не получишь ни в других течениях. Не получишь, переходя из церкви в церковь. Потому что от себя никуда не убежишь. Ведь дело-то от тебя лично зависит. Вы меня слышите, что я говорю? Ну, забрось ты грешника на луну. Его ж грехи, его ж сердце, они ж там будут с ним. Ну, в другую церковь. Ну, пошел ты, и твой характер пошел за тобой. Где ты что найдешь? Ничего не найдешь. Но люди пытаются так решить этот вопрос. Обманывают сами себя. Если будешь на должном уровне, то в любой церкви будет благословение. И, наверное, ты и нужен той церкви, где ты теперь есть. Для чего? Чтобы благословение туда принести, чтобы она стала не такая, какая есть. А я возьму, да убегу оттуда. Ну, какая польза? Хотел бы, чтобы Господь вот эту крепко-крепко вложил в наше сердце. Прежде всего, это не Библия, но это то, что я высказал. От себя никуда не убежишь. От себя никуда не убежишь. Перемен может делать только Господь. И только тогда, когда будешь на том месте, где Господь поставил тебя, и не иначе. Ничто другое не изменит ситуации. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает, вот опять побеждает, и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным. Вообще, жезлом железным пасет Иисус Христос. В Псалме 2 написано, в прошлом Иисусе Христе. Правда, когда мы говорим о нем, то впоследствии, когда мы станем членами тела его, то это и к нам относится. Но оно сегодня не относится к нам, покуда мы не сочетались с ним, покуда не было восхищения. Потому что вот здесь написано во 2 Псалме, а ты ждешь в тем царстве, когда церковь уже не будет на земле, она сочетается со Христом. Но он именно тот младенец, который будет пасти все народы жезлом железным. Вы знаете, в тысячелетнем царстве Бог будет наказывать за грех очень сильно. Потому что люди все-таки будут грешить по привычке. Вы помните, вы читаете Захарию, вы читаете малых пророков. Там написано, что столетний грешник будет проклинаем. Там как раз об этом периоде времени написано. И написано, что я уже просто не совсем по теме иду. Но написано, что во время тысячелетнего царства, значит, престол Господа будет в Иерусалиме, и все народы будут приходить на поклонение Господу Саввофу. на празднование кущей и так далее, и так далее. И подмечено, если кто-то из племен земных не придет на поклонение, то Господь не даст им дождя. То есть будет наказывать, потому что уже никакой не будет причины отказаться, потому что дьявол будет связан, демоны не будут смущать. Но люди по привычке некоторые будут делать грех еще. Потому написано, что, говорит, столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. Вот, пожалуйста, натура человеческая. Все забери, но как привык по привычке. И привычка много значит. Говорит, как вы можете делать доброе, привыкши делать злое. Там уже непродержимость даже идет речь. Привычка. Поэтому не всегда надо все на беса успехивать. Есть еще и привычка. Но уже кто привычку такую внес, тут тоже надо думать. Ну, наверное, же не Дух Святой, вредная привычка какая-то. Один из братьев, значит, ну, тоже привычка была такая, ногти кусать. Это же неприятно. И когда он побыл, ну, не из нашей церкви, не из нашего государства даже. И после, когда его Господь освободил, люди сразу заметили в церкви, раз, слушай, а что с тобой, ты уже ногти не кусаешь? И он и правда говорит, все отошло. И вот правда говорит, сам не заметил, то бодрствовал, не мог, а то сам заметил, уже нету этого, вот вам, пожалуйста, и привычка. Так что я еще не приписываю бесам, это, по крайней мере, глупо будет, но, с другой стороны, все-таки вот получил свободу и все. Уже нет и привычки. Это, наверное, самая безобидная привычка. Есть привычки похуже. Это вот такое, конечно, ну, просто некультурно, как мы говорим сегодня. Но, тем не менее, все-таки оно связано с нечистотой всякой. Оно связано с нечистотой. И будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Я читаю, значит, откровение о пятой церкви, Сардийская церковь. И ангелу Сардийской церкви напиши. Смотрите, пятый период, и уже тут очень серьезное. Так говорит, имеющий семь духов Божий, семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, как вор. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд твоих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающие облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, и имеющий ухо да слышишь, что Дух говорит церквам. Я вот эту мысль высказывал неоднократно. Думаю, никто из вас не хотел бы быть в такой церкви, где сказано, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но вот что интересно, ангелу Сардийской церкви не назвал Бог эту сброд какой-то, не назвал эту сборище сатанинское, ангел Сардийской церкви. Так что никогда не пачкайте своей церкви, если даже вы видите что-то не то. Вы здесь родились, ваша церковь. Да, я бы не хотел быть таким пастырем. Я бы не хотел, чтобы такая церковь была. Но пачкать, топтаться не имею права. Вот покаяться, и будет совсем другое. Ведь Бог не сказал, что я тебе отверг, я с тобой дело не хочу иметь. А что Он говорит? Он говорит, ты вообще заблудился окончательно. Ну, вот, вот церкви четыре перед нами. Ну, вот хорошо, а тут вот, вот плохо. А здесь вообще плохо все. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И Господь как будто с огорчением, как будто разрешает, говорит, бодрствуй. И утверждай прочее, близкое к смерти. Это, знаете, нечто похоже, как мы часто говорим. Вот кто-то рвется, дай буду делать, но не надо, не надо, не делай. А потом говорит, иди делай. Ему уже кажется, что вы согласились с ним, а вы просто решили, хватит уже. Иди, ты уже мне надоел, иди и делай. Как будто ты не знаешь. Ну, помните, вот нечто похожее было с Валаамом, сыном Виоровым, пророком. Когда, идти мне проклинать народ израильский или нет? Он говорит, не ходи. И мы пришли, поговорили с ним, деньги предложили. Он идет второй раз. Мне идти или не идти? Говорит, иди. А Бог не говорит несколько раз, что ты что, не понял первый раз? Иди. Только будешь говорить то, что я тебе скажу. Знаете, его Валаах выгнал. Говорит, я тебя призвал проклясть, а ты благословляешь. Беги скорее отсюда. Я хотел тебя почтить. И помните, Бог выступил против. После, значит, ангел стал на дороге. Кажется, Господи, а что это такое? Ты сказал, иди, и тут послал ангела. Ну, я сказал, иди, потому что ты рвался. Ты очень хотел. Ты ни на что не хотел обращать внимание. Потому я и сказал, иди. Я не хотел, чтобы ты шел. А теперь вот пожинай то, что есть на сегодняшний день. Вот и здесь, вот то же самое говорит, бодрствуй. И утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. Иначе бодрствовал человек, но где бодрствовал? Чтобы уклон сделать, дальше отойти. Но были там несколько человек, которые в белых одеждах были. Скажите, как вы думаете, вы их уважали их в этой церкви или нет, которые в белых одеждах ходили? Не думаю, что уважали. И пастырь, наверное, не уважал. Потому что они шли вопреки всем законам. И мы говорили, это можно. Они говорили, нельзя. Говорили, а, святые нашлись. И святой нашелся высказать. Ты что, лучше всех понимаешь, что ли? Но они были вот настолько утверждены, укоренены сильно. Они оставались в белых одеждах. Вот никто не мог их сбить с толку. Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти. Можете представить, что такое утверждай? Это что делал? И утверждал то, что надо было искоренять, что было противно. Он утверждал. Но вот эти ходили в белых одеждах, они достойны. И правда, легче идти, когда общий поток, одно мнение, чистота, святость, одно учение. А попробуйте пойти, когда поперек что-то. Но зато, наверное, и испытание показывает, что этот человек непросто. В нем есть что-то. Он отстаивает не просто лишь бы, что ценность какая-то есть. И, наверное, Господом очень оценено будет вот такое, когда все идут, как кому вздумается, а он идет так, как надо. Я понимаю, насколько это непросто. Когда тебе удалбливают раз за разом одно и то же, потом придет в голову, а может, правда со мной что-то не в порядке? Ну, а почему? А почему все вот так? Может, и не в порядке? Пусть Господь благословит нас, я больше говорить не буду, уже без 10:09. Пусть Господь положит на сердце то, что мы сегодня слышали. Пусть Он поможет нам действовать по Писанию. Принять все во внимание, то, что, может быть, было у нас, ну, не то, что надо. И пусть Господне благословение умножится в нашей жизни. Да благословит нас всех Господь. Аминь.